Левые да правые, все ребята бравые, все достали сабельки, расчесали усики, длинные волосики, нацепили крестики, звездочки да свастики, левые да правые, да слова кудрявые, да налево улица, а направо звонница, пробежала курица, проскакала конница, пронесли убитого, провезли отпетого, богом незабытого, солнышком согретого, в половине пятого, это младший брат его старшего убитого, мальчики несут, его дерево качается, голова не кружится, это только кажется, что они натешатся, свечечка не тушится, дерево качается, светлый не отчается, темный не откликнется, времена суровые, да идеи здравые, левые да правые, мальчики кровавые.